продлил Лазарю четверодневному старость и мучение от болезни. Ведь тот все равно потом так или иначе умер. Нет, все дело в словах, давших какому-то вифаницу буквальное бессмертие. Иди вон. Мой худышек, больнушка моя, доктор сказал, что все идет на поправку. Вот еще подлечишься немножко и заберем тебя домой. Имя Ксения редкое, но стало вдруг популярным из-за прихоти Александра Третьего, который так назвал свою дочь. Пирог с мясом, корка деревянная. Тогда в «Тайном браке» выступала Шредер Девриен, великолепная певица, любимица публики и двора. Мемуаристка путает ее с примадонной петербургской итальянской оперы